Глава 30. «Никому ничего нельзя поручить, все приходится делать самому», — услышала сквозь неплотно закрытую дверь холодный, полный высокомерия голос. Дверь резко распахнулась, и на пороге появился на вид около 50 лет высокий и импозантный мужчина. Он немигающим холодным взглядом своих серых глаз впился в меня. «Ну и почему вы, дорогая моя, отказались от завтрака?» — сухо поинтересовался он. При этом «дорогая моя» он выговорил максимально брезгливо. Прямо за его спиной стояла бледная до синевы Даша с красной щекой. Очень похоже, что от пощечины. «Что вам не понравилось в данном предложении?» От его напора я на мгновение растерялась. Между прочим, я сюда в гости не напрашивалась. Заметив мой взгляд, он слегка выпрямился, и мне даже показалось, что он приподнялся на носочках, словно хотел казаться еще выше и величественнее. Вот гад! Внезапно меня такая злость взяла. Ну, я ему сейчас устрою. Выпрямившись во весь рост, а я, между прочим, тоже не дюймовочка, я вздернула подбородок и, глядя прямо ему в глаза, отчеканила. «И что, по-вашему, я должна испытывать в данной ситуации? Восторг? Благодарность?» «Я не понимаю, где нахожусь, как сюда попала, и совершенно очевидно, что вчера меня кто-то очень постарался усыпить. Так что простите, но есть и пить в вашем гостеприимном доме я отказываюсь, по крайней мере до тех пор, пока вы не объясните, что происходит. У меня с утра инстинкт самосохранения плохо работает». Это я поняла довольно быстро. Его маленькие злые глазки еще сильнее сузились. Было видно, что он с трудом себя сдерживает. Мужчина глубоко дышал, а его кулаки сжимались и разжимались. «Что сказала тебе эта мерзавка?» — отрывисто спросил он, а Даша при этих словах сжалась, становясь еще меньше. «В том-то и дело, что ничего. Хоть тут она сделала все, как ей велели». Я хотел подняться к тебе после завтрака и объяснить, почему ты немедленно должна стать моей женой, а теперь все летит коту под хвост. Почему нельзя действовать согласно плану? Для тебя же лучше, чтобы ты как можно быстрее свыклась с этой мыслью. Заметь, я делаю тебе огромное одолжение. Ты же даже никакого титула не имеешь. У тебя будут украшения и слуги. В ответ я требую только подчиняться мне и слушаться во всем». Продолжал гневаться этот приятный во всех отношениях человек. У меня от услышанного буквально челюсть отпала. Я даже глазами хлопнуть забыла. «Зачем вам на мне жениться? Что вам от меня надо? Я вообще не собираюсь в ближайшее время выходить за кого-либо, а за вас тем более. Верните меня немедленно туда, где взяли», — рявкнула я и посмотрела на него, скрестив руки на груди. От его объяснения легче не стало. Теперь в шоке была не только я, но и мужчина, который до сих пор не представился. Видимо, с ним еще так никто не разговаривал. Он нахмурился и еще сильнее сузил глаза. Еще немного, и они просто закроются. Даша втянула голову в плечи и постаралась слиться со стеной. Мне тоже стало как-то неуютно, несмотря на всю мою храбрость. «Да как ты смеешь со мной разговаривать в подобном тоне?» «Ты, букашка, единственная твоя ценность в том, что ты отмечена знаком богини», — проорал он и показал рукой за мою спину, где в данный момент прятался Мотя. «Как ты смеешь от меня что-то требовать? Сейчас твоя жизнь зависит только от моего желания. Не советую тебе злоупотреблять моей добротой». Я застыла и смотрела на него в ужасе. «Тебе все ясно?» Я была так напугана, что с энтузиазмом затрясла головой в знак согласия. Мужчина хмыкнул и мгновенно взял себя в руки, становясь почти нормальным. Еще несколько минут длилась напряженная тишина. «Дорогая Юля, давайте начнем наше знакомство второй раз». «Мы как-то не так с тобой начали». Я настороженно за ним наблюдала. «Меня зовут Николай. Граф Николай Нарышкин. Вас пригласили в мой дом, я фыркаю, прежде чем успеваю себя остановить. Повторюсь, вас пригласили в мой дом», с нажимом, начиная опять злиться, повторил граф, «для того, чтобы в самое ближайшее время мы с вами смогли сочетаться браком. Судя по вашему питомцу, он кивнул головой в сторону Моти, вы отмеченная богиней, а значит, будете отличной партией для меня. И он как-то хитро улыбнулся своим словам и на мгновение задумался. Мне стало понятно, что желание срочно связать себя узами брака и именно со мной подсказано вовсе не выгодой партии, тут скрыто что-то глубже. «Очень рад, что мы смогли решить все наши вопросы. До вечера вы побудете в этой комнате. После ужина я за вами зайду и отведу на нашу свадьбу. И смотрите мне, я надеюсь, больше никаких выкрутасов не будет. Я ведь могу общаться и по-другому. Вы уверены, что этого хотите?» «Можно подумать, мои желания тут учитываются», — устало поинтересовалась я. «Конечно, в разумных пределах». «Что вам, женщинам, надо? Драгоценности, платья? Сегодня свадьба, а завтра я вам это все предоставлю. Я довольно состоятельный человек, мне не отказывают». Довольно жестко поставил точку в разговоре он. «У вас нет выбора в этом вопросе». Еще раз оглядев комнату, уделив особое внимание Моти, он развернулся и вышел за дверь. От злости слезы подступили к глазам. «Надо что-то срочно делать». «Госпожа, я сейчас принесу еду», — прошелестела Даша, я лишь устало кивнула. А когда она вышла, плотно притворив дверь в комнату, негромко проговорила, обращаясь к Моти. «Придется нам с тобой, милый мой, сегодня поголодать. От них можно ожидать что угодно. Если ему необходимо, чтобы я вышла замуж за него, причем срочно, они могут добавить в еду что угодно. В опасности не только моя жизнь, но и твоя. Ты самое близкое мне существо в этом мире, и именно тобой меня могут шантажировать». Зверь внимательно меня выслушал и согласился. Немного посидел и стартанул в ванну. Не сразу поняла его замысел, а когда поняла, подхватила на руки и расцеловала. Он предлагал пить воду, которая находилась в отдельной емкости и использовалась для купания. Внимательно и придирчиво осмотрела емкость и признала ее относительно чистой. «Так мы и поступим, потому как вода важнее еды, и без нее мы долго не продержимся». Хитро переглядываясь, мы вернулись в комнату. Как раз вовремя. Даша зашла с тяжеленным подносом, на котором стояла разнообразная еда. Как она не сломалась, доставляя его в нашу комнату. Пахло очень вкусно, но безопасность важнее. «Спасибо, свободно», — довольно миролюбиво сказала девушке. Она попыталась протестовать, но мне свидетели были не нужны. «Спасибо, я сама справлюсь», — с нажимом повторила я. Она кивнула и, пообещав зайти через полчаса за посудой, вышла из комнаты. Я услышала звук поворачивающегося ключа. В шкафу добыла красивый женский шарфик, положила в него понемногу из каждой тарелки, завязала узелком и выкинула в открытое окно, чтобы сымитировать, что мы действительно завтракали. Под нашим окном росли кусты, и диверсия будет не видна. По крайней мере, не сразу. Несмотря на то, что мы находились на втором этаже, потолки в этом доме, видимо, были очень высокие. К моему большому сожалению, окно находилось слишком высоко. Замуж я не хочу, по крайней мере, за графа, а потому спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Надо думать, как отсюда сбежать и избежать свадьбы. Напевая про нестрашного серого волка, я осматривала внимательно всю территорию, которую мне выделили. Тихий мужчина — это думающий мужчина, тихая женщина — уже что-то придумавшая.